Во время этой встречи с болгарским послом вспоминал маршал показания Берии. Сталин все время молчал. Говорил один Молотов. Он просил посла связаться с Берлином. Свое предложение Гитлеру о прекращении военных действий и крупных территориальных уступках Прибалтика, Молдавия, значительная часть Украины, Белоруссии Молотов со слов Берии назвал возможным вторым Брестским договором. У Ленина хватило тогда смелости пойти на такой шаг. Мы намерены сделать такой же сегодня. Посол отказался быть посредником в этом сомнительном деле, сказав, что если вы отступите хоть до Урала, то все равно победите. Трудно сказать и категорично утверждать, что все так было, задумчиво говорил Москаленко. Но ясно одно, что Сталин в те дни конца июня, начала июля находился в отчаянном положении. Метался, не знал, что предпринять. Едва ли был смысл выдумывать все это Берии. Тем более, что бывший болгарский посол в разговоре с нами подтвердил этот факт. Есть тайны и мистификации. Я привел устное и документальное свидетельство, сохранившееся в архивах. Является это тайной историей или мистификацией? Я на этот вопрос ответить не в состоянии. Но одно не вызывает сомнения. Будучи придавленным реальностями страшного бытия, Сталин в первые две недели войны явно не проявил того величия духа, о котором так долго и настойчиво твердили после победы наши историки и писатели. Подлинные лидеры, вожди, полководцы, как правило, проявляют величие духа именно в минуты крайней опасности, экстремальной обстановки, критические моменты истории. В обыкновенных условиях героям, гением, кумирам быть проще. Как проницательно замечает Тарли, но в том-то и дело, что в необыкновенных случаях Кутузов бывал всегда на своем месте. Суворов нашел его на своем месте в ночь штурма Измаила. Русский народ нашел его на своем месте, когда наступил необыкновенный случай 1812 года. Народ ждал выступления Сталина. В него по-прежнему верили, с ним связывали надежды. Возможно, именно это помогло Сталину освободиться от психологического шока. Председатель ГКО решил выступить по радио с обращением к стране лишь 3 июля. Замечу попутно, что именно в этот день вечером немецкий генерал Гальдер запишет в дневник. Не будет преувеличением, если я скажу, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Немец явно поспешил. Война только начиналась. Многие уже понимали, что она будет смертельно тяжелой и долгой. Сталин несколько раз переделывал свое выступление. Самым трудным для него было найти какие-то слова, аргументы, с помощью которых можно было объяснить народу происшедшее. Неудачи, вторжение, крах советско-германских договоров. На полях черновика речи карандашные пометки Сталина. Почему? Знак вопроса. Разгром врага неминуем. Что нужно делать?